Параграф 114. Так как это тождество происходит из бытия, то сначала оно выступает как обремененное только определениями бытия и относящееся к ним как к чему-то внешнему. Если бытие берется обособленно от сущности, то оно называется несущественным. Но сущность есть в себе бытие. Она существенна лишь постольку, поскольку она имеет в самой себе свое отрицательное отношение с другим, опосредствование. Она имеет поэтому в самой себе несущественное как свою собственную видимость. Но так как в видимости или опосредствовании содержится развлечение, и так как развлеченное, как отличное от тождества, из которого оно происходит и в котором его нет, или в котором оно содержится как видимость, само получает форму тождества, то она таким образом имеет форму относящейся с собой непосредственности или бытия. Сфера сущности превращается благодаря этому в еще несовершенное соединение непосредственности и опосредствования. В ней все так положено, что она относится с самой собой, вместе с тем выводит за пределы самой себя. В ней все положено как бытие рефлексии, бытие, которое светится видимостью в другом и в котором светится видимостью другое. Она поэтому есть также сфера положенного противоречия, которая в сфере бытия остается еще лишь в себе. Примечание. Так как субстанционально во всем этом одно и то же понятие, то в развитии сущности встречаются те же самые определения, что и в развитии бытия, но в рефлектированной форме. Таким образом, вместо бытия и ничто выступают теперь формы положительного и отрицательного. Положительное в качестве тождества соответствует лишенному противоположности бытию, а отрицательное развито, светится видимостью в самом себе, как различие. Затем здесь самовосстановление как основание наличного бытия, рефлектированного из основания, есть существование и так далее. Эта труднейшая часть логики содержит преимущество на категории метафизики и наук вообще как порождение рефлектирующего рассудка, который берет различия как самостоятельные и вместе с тем также признает их относительность, но, ставя обе эти мысли рядом или друг за другом, он связывает их лишь посредством слова «также», не объединяя их в понятие.